Алексей Пронькин. Свеча на подсвечнике. Предисловие. Господь желает, чтобы Его Церковь была прекрасной невестой, залитой светом. Для этого необходимо, чтобы каждый из нас был подобен свече на подсвечнике и светил всем в доме. Богу не нравится серость. Он хочет выделить каждого из нас, зажечь своим огнем и сделать личностями. Каждый сын или дочь Божья должны стать звездой, которая ярко светит на небосклоне этого мира. Когда родился Иисус, волхвы увидели звезду и пошли поклониться Иисусу. «Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Евангелие от Матфея, 2 глава, 2 стих. Пусть жизнь каждого из нас будет яркой и динамичной, чтобы, глядя на то, как мы проходим свое жизненное поприще, многие люди пришли и поклонились Иисусу.